Глава 14. Угрызение совести. Появились представители департамента в черных плащах и масках и оттеснили меня. На Ричарда накинули сеть, отнимающую магию. Его мама кинулась к нему и обняла. Но представители департамента бесцеремонно оторвали ее от сына и отпихнули. Муж подхватил ее, прижав к себе. Николаус прорвался к брату, обнял его и проводил меня жестоким взглядом. Он ненавидел меня, и я заслужила это. Он знал всю правду, и придуманные признания Ричарда не могли одурачить его. К Ричарду попытались пробиться несколько парней и девушек. Я поняла, что это его друзья и подруги. Но их не пустили, и они набросились на меня. Парни просто орали, что они хорошо знают Ричарда, и что он сказал все это, чтобы выгородить меня, а девушки кинулись драться. Одна больно вцепилась мне в волосы, другая ударила в живот, но Эрик со своим отцом оттянули драчуней. «Распутные твари!» — перешел на оскорбление Рафаэль Ноэль, закрывая меня от разъяренных фурий. «Постыдились бы! Мало вам, что этот...» — он кивнул в сторону Ричарда. «Ни во что не ставил вас и пользовался вами, так вы еще готовы растерзать ни в чем не повинную девушку». «Это она-то не повинная?» — взвизгнула рыжая курчавая девушка, которая особо рьяно рвалась ко мне. «Ни за что не поверю, что она так невинна, как кажется. Она соблазнила Ричарда, одурманила». «Это ее надо в ссылку», — проорал в бешенстве блондин с искаженным от ярости лицом. «Там она бы получила по заслугам. Раз она так охотлива до мужчин, то там от них не было бы отбоя». Парень открыл было рот, чтобы еще что-то прокричать, но мой отец так врезал ему в челюсть, что тот свалился на пол и даже не двинулся. Кто-то оттянул его в сторону, а еще трое кинулись на меня. Я не успела увернуться и увидела мелькнувший перед глазами кулак и ощутила сильный удар в скулу. В глазах потемнело, я качнулась, но устояла. Эрик резко схватил меня и сунул в руки своей мамы, а сам ринулся к моему обидчику. Ударил его под дых, тот согнулся, и Эрик принялся дубасить его. Рядом дрался Генри Браун с долговязым веснушчатым парнем. Отовсюду слышались крики и звуки ударов. Завязалась жуткая потасовка. «Остановитесь! Что вы делаете?» — взывала к дерущимся миссис Ноэль. А я плакала и держалась за нестерпимо ноющую скулу. Миссис Ноэль приложила ладонь к назревающему у меня на лице синяку, и боль стихла. Заклинание оздоровления оказалось сейчас очень кстати. И следа от удара не останется. Судьи стали растягивать противников, и им тоже досталось по неосторожности. Такую заваруху я отродясь не видела. Вскоре судьи растащили брыкающихся и ругающихся драчунов. Чтобы сдержать их, на каждом участнике баталии повисло по 2-3 судьи. Эрик злобно выкрикивал оскорбления в адрес противника, а тот не скупился на гадости в мой адрес. Не помню, как меня вывели из зала. Я ничего не видела вокруг себя, глядя только лишь на Ричарда. Не снимая сети, отнимающие магию, его потянули из зала. Золотые бархатные занавеси приподнялись, а когда опустились, Ричард и его конвоиры остались за ними. Я подняла зареванные глаза и увидела рядом с собой Эрика. Это он вел меня. «Ты должен помочь ему!» — отчаянно выдохнула я. «Совсем сдурела!» — процедил он сквозь зубы, раздувая ноздри. «Мало того, что он опозорил тебя и наши семьи, так ты еще просишь, чтоб я помог твоему...» Он запнулся, видимо, подбирая слова, но, судя по всему, нашел лишь бранные, потому замолчал. «Ричард не такой!» — попыталась я защитить его. «Ты же ничего не знаешь!» «Я знаю достаточно для того, чтобы пожелать ему скорейшей смерти». Аж сердце замерло от таких слов. Надо будет рассказать ему правду. Но не сейчас. Вокруг слишком много людей. В порыве гнева Эрик слишком сильно сдавил мою руку. Я вскрикнула, но он даже не заметил, продолжая тащить меня к выходу. За нами шли наши отцы, его мама, наши друзья и те, кого я не знала, но, судя по всему, они пришли на суд, чтобы поддержать Эрика. Из зала суда мы попали в широченный тоннель с редкими лампами на сводчатом потолке. Нас ожидал гигантский механический червь. Его брюхо разверзлось, на нас пахнуло машинным маслом. За гулом вращающихся шестеренок, цепей и подшипников я перестала слышать Эрика, но, видя его лицо, поняла, что он не говорил ничего хорошего. Еще бы! Каково было узнать, что жена переспала с другим мужчиной? Небось, он счастлив, что Ричарда сослали на 5 жизней. Только зачем было уточнять, насколько, когда достаточно было объявить о пожизненном заключении? Не думаю, что у него появятся дополнительные 4 жизни, чтобы провести их в ссылке, а потом вернуться домой. Страшно было подумать, что испытывают сейчас родные Ричарда. Мне было больно думать об их горе. Ужаснее всего, что во всех их бедах была виновата только я одна и никто больше. Чувство вины снедало меня изнутри, но я не могла ничего изменить. Если бы я даже выступила против признания Ричарда, то ему это не помогло бы. Суд не оправдал бы его, нас сослали бы вместе. Люди заполнили брюхо механического червя, и оно закрылось. Грохот стоял невообразимый. Червь зашевелился и помчался по тоннелю. Ко мне подошли Кэти и Рэйчел. Они обняли меня. Мы ехали, покачиваясь, и молчали. В любой другой раз подруги налетели бы на меня с радостными воплями, ведь меня оправдали, и это повод для веселья. Но все выглядело так, что меня обманули и чуть ли не силой лишили чести, поэтому подруги сочувствовали мне. «Кто бы мог подумать, что Ричард способен на такое?» сказала мне на ухо Кэти, стараясь быть услышанной в адском шуме. «А я, дуреха, мечтала о встрече с ним». «Твоя мечта сбылась», — попробовала я пошутить, но Кэти хмуро посмотрела на меня, сделав свирепое лицо. «Не смешно», — прокричала она мне. «Он оказался подлецом». Я пристально посмотрела на нее. «Она тоже должна узнать правду. Несправедливо, что она будет думать о Ричарде гадости». Впрочем, о нем сейчас много людей будет судачить. Всем правду не расскажешь. Но Кэти была моей подругой, и я не хотела скрывать от нее правду. Мы не поедем пока домой в Шароль и побудем с тобой. Встряла Рэйчел. Тебе нужна поддержка близких людей. А то твой муженек, она явно имела в виду Эрика, прибьет тебя. Видела, какой он злой? Я-то видела. Мне бы впору бояться, что он станет орать на меня, но сейчас меня куда больше волновало то, что невинный человек отправился в ссылку вместо меня. Кто и заслуживал оказаться там, так это я, но никак не он. Но случилось то, что случилось, и изменить ход минувших событий было невозможно. А вот повлиять на будущее я могла. Я пока не знала, как, но я должна была найти способ оправдать Ричарда и вернуть домой. Механический червь грузно вывалился из тоннеля на солнечный свет, словно был жирным и объевшимся. Даже показалось, что у него одышка от быстрого скольжения. Он понесся дальше по огороженному участку, затем взмыл в небо и полетел над городом, петляя меж высоких шпилей замков. «Скоро будем дома!» — оттеснив Кэти и Рэйчел, прокричал Эрик. Запал гнева прошел, и он выглядел спокойнее. Хоть и это радовало. Возможно, удастся избежать скандала. За все время, что мы с ним были знакомы, мы ни разу не поругались, за исключением того, когда 2 года назад он попытался поцеловать меня, повалив на диван. Помню, я тогда поцарапала ему лицо и ударила коленом между ног. Почему же он даже тогда не сказал мне, что мы женаты и что он имеет право на мои поцелуи? Что за идиотская конспирация? По большей части... В том, что произошло со мной и Ричардом, виноват Эрик. Впрочем, вину с его и своих родителей я тоже не снимала. Но он был моим другом и даже не удосужился упомянуть о такой незначительной мелочи, как брак. Громыхнув, червь пошел на снижение. Грузно плюхнувшись на широкую подъездную аллею замка Ноэль, он неуклюже задел хвостом несколько статуй и фонарей и, подкатив к парадному входу, остановился. Брюхо открылось, и мы вышли наружу. Наконец-то можно было передохнуть от нестерпимого лязгания, жужжания и громыхания. И почему отдел магического транспорта до сих пор не запретил использовать для перевозки людей этот дребезжащий шланг? Голова раскалывалась после такого путешествия, в ушах звенело, и не очень хорошо было слышно, что говорит главный распорядитель замка. Он стоял на пороге, облаченный во фрак, и, гостеприимно улыбаясь, махал руками, видимо, рассказывая, кому из гостей надлежит жить в какой комнате. Вскоре наш слух наладился, и мы смогли услышать распорядителя. «Дорогие гости, в ваших комнатах вы найдете все необходимое!» Старался он быть как можно приветливее, хотя было заметно, что он растерян появлением многочисленных постояльцев. «Если что-то понадобится, достаточно дернуть за шнур, висящий у двери. Ужин будет объявлен громко, так что будет слышно во всех комнатах». «Ну что он так старается? Все равно все заблудятся по пути в столовую, поэтому придется выделять сопровождающих». «От такого полчища гостей можно с ума сойти», — отметил Рафаэль, подбоченившись, разглядывая трехэтажное каменное строение с густым плющом на стенах и с почерневшими от времени рамами. Замок имел 4 высокие наземные башни, десяток воздушных башен, парящих над ним, а еще в нем жили привидения. Одно из них выплыло наружу, чтобы поприветствовать нас. Я-то давно привыкла к тому, что привидения снуют по коридорам замка и забираются в комнаты жильцов. Но вот Рэйчел впервые увидела призрак. Она громко вскрикнула и кинулась к Патрику. «Там! Там!» Ее глаза округлились, и она никак не могла произнести то, что хотела. «Если ты о привидении, то, на мой взгляд, оно очень милое», — рассмеялся Патрик. Но все же прижал к себе хрупкую черноволосую Рэйчел и при этом закатил глаза к небу, типа «Ох уж эти трусливые девчонки!». Патрик был симпатичным крепким блондином высокого роста с убеждениями, что все девушки – паникерши и глупышки. Кто бы из его знакомых девушек что ни сделал, он всегда насмехался над ними. Мы с Кэти и Рэйчел не были исключением, особенно доставалась Рэйчел. Она слишком эмоционально реагировала на все, да еще и была сентиментальна, что давала пищу для насмешек Патрика. Он дразнил ее голубоглазой трусихой, но я-то знала, что он это говорил беззлобно. Городок наш, Шароль, небольшой, и все мы учились в одной школе. Патрик и Генри были старше нас с Рэйчел и Кэти на 2 года, а Рафаэль – наш одногодка. Так что Патрик с Генри окончили школу 2 года назад, а мы этим летом и собирались поступать в Академию магии. «Прошу вас проследовать в ваши комнаты», – вещал главный распорядитель замка. «Привидения в замке дружелюбные, так что не бойтесь». Последние его слова были предназначены Рэйчел, которая все еще дрожала в объятиях Патрика. Я с ухмылкой посмотрела на них. Патрик с годами не менялся. Хоть и подшучивал над девушками, но был падок до женского пола. Никогда своего не упустит. Всегда был в центре внимания на любом балу, а сейчас и вовсе пригрел Рэйчел у себя на груди. Надо будет проследить, чтобы их поселили в разных концах замка. А то не ровен час, как Патрик забредет к ней в гости, да там и заночует. Еще не хватает, чтобы моя подруга попала в неприглядную ситуацию. Хотя, может, Патрик не такой уж и волокита, как я о нем думала. «Кэти!» – я дернула ее за рукав. «Рэйчел все так же влюблена в Патрика? Или уже что-то изменилось, а я не знаю?» «Нет, ничего не изменилось. Так же вздыхает по нему», – рассмеялась та. «Надо бы присмотреть за ней, а то она давно проявляет интерес к противоположному полу и сейчас может удовлетворить свое любопытство. Дома-то под родительским присмотром, а сейчас...» «А что сейчас?» – перебила Кэти, удивленно уставившись на меня. «Ну...» – неопределенно протянула я. Стало стыдно от того, что я подумала о Рэйчел, как о ветреной девушке. Поэтому быстро перевела тему в другое русло. «Я так рада видеть вас всех. Поддержка друзей очень нужна мне сейчас. Как только мы увидели в небесных новостях, что с тобой случилось, мы все приехали сюда». «Спасибо», — я кивнула и шутливо добавила. «Я заметила, что вы приехали». «Но родители прибыли с нами», — заявила Кэти. «Просто их не пустили в суд, и они остались ждать здесь. Наверное, еще не знают, что мы вернулись из суда». Представив, сколько народа сейчас гостит в замке Ноэль, я пришла в ужас. Бедные хозяева и слуги. Такое нашествие бывает лишь во время балов. Впрочем, во время балов народа бывает куда больше. Мистер Ноэль пошел в замок и позвал нас за собой.